Отмороженный 10-0. Глава 1. Тренировка перед завтраком, приятное изнеможение, увеличение рабочего веса, когда-то давно забытые радости в этой суматохе. Но сейчас было можно. Учитывая скорость передвижения людей Северкрафта и Орнитоптера, Самсон ждал меня возле шахты только завтра. Птичка с Реджем надежно припаркованы на вершине горы в паре часов лета от места встречи, а мы заканчивали последние приготовления перед переездом. И еще у меня тренировка, если, конечно, никто не вмешается. «Алекс, ты не видел диска транспортника?» Из-за кузова высунулся Николаич и хмуро посмотрел на то, что мне заменяло гирю. «Бросай ты это дело, неудобно и опасно. Я лучше тебе правильные гантели сделаю. Норм, не отбирай пока, пару подходов осталось, я опустил диск. Ты мне лучше кое-что другое сделай, причем из Скайкрафта. Я тут накидал уже примерный чертеж, но надо будет посоветоваться. До синхронизации доберусь, скину. Что задумал? Спота нового хочу сделать». Перед глазами промелькнула картинка будущего чипзика-трансформера. Кастом, но из Скайкрафта и по всем законам мерзлоты, чтобы связь держала и навыки мог прокачивать. «А мастер формы есть?» – нахмурился Николаич. «Неа, зато энтузиазма полно». «Ясно», – Скаймастер усмехнулся. «Завтракать идешь?» «Все уже собрались, последние новости обсуждают. В душ сгоняю, подойду». За последние два дня новостей по мерзлоте было чуть ли не больше, чем за прошлые 20 лет. Рип, получив от меня все детали, тоже разогнался и превзошел сам себя. Не завис в длительных согласованиях, а, можно сказать, разворошил сонное осиное гнездо всех правительств, администраций и прочих центров принятия решений на Большой Земле. После атаки фобгеров на Вавилон человечество сильно напряглось. Неясная угроза где-то там на краю другого измерения – это одно. А когда стоят уже у тебя на пороге и хотят украсть не только жизнь и богатство, но и родное тело – это уже другое. Моментально все проснулись и зашевелились. И, похоже, Рип смог их, если не возглавить, то как минимум занять лидирующую роль. И вошел в новый координационный совет – КСАОМ, он же, наспех созданный Координационный совет обороны аномалии мерзлоты. Первым своим решением КСАОМ упразднил авангард, вторым, на базе авангарда создал новую структуру, заслон. По сути, тот же авангард, только в профиль. Но в заслоне теперь были все, от Северкрафта и прошутеров до частных охранок и локальных ополченцев. Плюс финансирование и подкрепление с Большой Земли. Плюс многие из тех, кто рвался покинуть мерзлоту, повернули назад. Итого, если не профукают все, как обычно, и не увлекутся перетягиванием одеяла, то у нас появился шанс отстоять мерзлоту. Челап тоже должен был примкнуть к заслону. Роберт уже даже подал предварительную заявку. Но, чтобы соблюсти все формальности, получить технику, оружие, деньги на агрейды дроидов и постройку укреплений, для этого надо было вернуться в сектор с 37-й, место нашей регистрации. КСАОМ пытались создать такую структуру, чтобы каждый сектор мог и за себя постоять, и общим фронтом выступить. Из авторитетных местных назначались военные губернаторы, те, в свою очередь, собирали вокруг себя отряды. На примере сектора, где располагался Эдем, главным стал Абрамов, а у войск, которыми располагал Северкрафт, появилось новое подразделение из добровольцев и ополченцев. И задачу всей этой толпы сейчас было две – остановить наступление фобгеров и зачистить тылы. Армия фобгеров, про которую говорил Самсон, появилась на радарах, выйдя из серой зоны с юго-востока, откуда-то из Австралии, если пытаться сопоставить карты, максимально далеко от разлома, где, вероятно, древние дольше всего продержались под атакой мерзлоты, и довольно далеко от Вавилона. Как быстро фобгеры дойдут до Вавилона, пока было непонятно. На пути десятки обжитых секторов, включая одну узкую зону большой протяженности, где можно было попробовать их остановить. Сектор там в основном занимали китайские компании, и в сети уже многие называли эту зону не иначе как «Великой Китайской стеной». Центральный город в этом секторе располагался в долине, окруженной тремя горными массивами, отчего и получил название «Санцуашан», а по-нашему «Трехгорка». Именно туда сейчас стекались организованные силы КСАОМ, и намечалась стройка века. Необходимо было максимально укрепить сектор и, наоборот, максимально разломать все вокруг, чтобы фобгеры точно не прошли мимо. Задача по зачистке тылов касалась уже переселившихся, агентов, спящих, закладок и всего того, что фобгеры могли устроить на территории освоенных секторов, что было актуально, учитывая гробницы и склады, разбросанные по всей мерзлоте. Этот вопрос как раз должны были решить мобильные отряды заслона при помощи отрядов ополченцев. Я все-таки не понимаю, зачем нам уезжать из Эдема, в очередной раз вздохнула Эбби. Потому что даже Северкрафт хочет перевести отсюда свои производства. Эдем сильно ближе на пути Фобгеров, чем наш сектор. Так и надо занять их заводы, раз они переезжают, фыркнула Эбби, махнув рукой. Склады тоже пустые, отозвался Роберт. Мы, считай, последние вывезли. Все, закрыли вопрос. Я приветливо кивнул, заходя на кухню. Все, что нам обещали, мы получили. Теперь давайте безопасно довезем это до дома. Поддерживаю, мы и так задержались, Боб кивнул. Ранан Групп уже ждут, чтобы мы приняли работы. А близнецы сообщают, что вокруг рыскают какие-то мутные дроиды. А что с нашим ополчением? Еще мутнее, пожал плечами Боб. Явной силы, кто мог бы возглавить, не нашлось. И, похоже, пока только финансирование делит, но и в этом договориться толком не могут. Нам бы тоже успеть. Ты прицеп из Айстауна успел забрать? Спросил я, пытаясь найти кофе. Упаковали уже, что ли? Прицеп, да, но в город не заезжал, чтобы потом по пробкам не крутиться. Оставил рядом с ястребами. Кофе? Нет, он просто закончился. Боб развел руками. И как жить теперь? Домой ехать надо. Там от Данди пришла как раз фура с продовольствием. А чего мы тогда еще здесь? Подмерный бубнеж новостей. Заслон то, заслон это, ополченцы там, сям, плюс бандиты, плюс какие-то территориальные терки. Мы быстро позавтракали и пошли грузиться. Остались уже только личные вещи и, собственно, наши тела. Для Чивайкова мы прикупили гибридный фургон или грузовой автодом. Жилая зона в нем напоминала комфортабельный поезд. Два четырехместных купе, туалет, душевая и миниатюрная кухонька с барной стойкой. Все остальное уже вывезли, припарковав перед выездом на тракт и оставив под охраной ястребов. Вызвать в Эдем я их вызвал, но на шахту в итоге брать не стал, опять же из-за логистики. Итого колонна у нас получилась не меньше типового каравана. К нам даже попыталось присоединиться несколько торговцев. Первым шел легкий джип ястребов, за рулем сама Хаук, рядом с ней мой дженерик. Потом тягач для орнитоптера, который Эбби временно переделала в тягач для купленных в Эдеме стройматериалов. Потом фура просто с нажитым честным трудом и две арендованных у Северкрафта, заполненные Даркроном. За ними автодома, наши ястребов, замыкал Боб, тащил на машине Николаича прицеп с фобгерским барахлом. И до кучи вокруг каравана крутился второй джип ястребов. Техники было столько, что не хватало водителей. За руль автодома пришлось сесть Татьяне, а Эбби с Николаичем засели в фуры с Даркроном. Остальное поделили между ястребами, ну и Боб со своим барахлом. Шесть ориджи, один дженерик, клоны Татьяны и наших работяг на подхвате. Два легких джипа с пулеметами, плюс автоматические турели на фурах Северкрафта. На тракте нас встретили, мягко говоря, с уважением. И все-таки несколько транспортников встали нам в хвост, решив, что с нами будет безопасней. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. Подмерное покачивание автодома, набравшего крейсерскую скорость и прущего сквозь легкую снежную бурю, я синхронизировался с Риджем. Прогнал не в меру наглого и любопытного, но мелкого ледяного ящера и поднялся в воздух. Окинул взглядом уже знакомую местность, утыканную каменными бассейнами. Горная гряда, которую мы с таким трудом преодолевали с дженериками, на этот раз чернела прямо по курсу. Самсон с отрядом базировались в большом ущелье, километрах в 30 от шахты. Взяли с запасом, чтобы не попасть в зону действия сканеров Фобгеров. Мне повезло, погода была ясная. Орнитоптер легко скользил сквозь редкие белесые облака, разрезая широкими крыльями серое, воздушное пространство. Ясная погода в этой местности вовсе не означала яркое, слепящее солнце, а всего лишь отсутствие урагана и бешеного ветра, сносящего все на своем пути. Система навигации отчиталась о том, что я прибыл по нужным координатам и начало снижения. Надо отдать должное Самсону, спрятался так, что даже с воздуха было не видно. Виктор, прием, я на месте, проговорил я по внутреннему каналу, начинаю снижение, так что не палите по небу без надобности. Самсон ответил, что ждет меня в походном штабе, и отключился. Птичку я приземлил между двух холмов, на круглой, почти вертолетной площадке. Спрыгнул с подножки и осмотрелся. Никаких опасных булыжников сверху не висело. Даже ветер сюда не особо заходил. С одной стороны продолговатого пятачка холмы примыкали друг к другу, словно какой-то неведомый гигант специально сдвинул их вместе, чтобы создать это укрытие. А с другой стороны, плато заканчивалось глубоким обрывом. В общем, если откуда-то и можно было увидеть орнитоптер, то только сверху. Замаскировал свой летательный аппарат и, обогнув один из холмов, по узкой тропинке у его подножья зашагал вниз, к тому месту, где приткнулся Самсон с отрядом. Маскировка у ребят тоже была что надо. Если бы не прокачанный Эридж на пару с искоркой, я бы вряд ли понял, что шагаю не к покрытым снегом пригоркам, а подбираюсь к 10 фурам с операторами штормов. А еще в паре километров засело целое специальное подразделение Северкрафта с 50 дженериками и, собственно, 10 штормами. Варлок Самсона встретил меня лично, вынырнув из-за большого камня, который по форме напоминал огромную распластанную жабу. Мы пожали друг другу руки. Снова поймал себя на мысли, что странно исполнять человеческие ритуалы в Ориджах, ну такова уж природа людей, а она всегда берет свое. «Проходи, тут у нас мини-штаб», — сказал Виктор, прикладывая руку к очередному валуну. Только проследив за его движением, я увидел, что в земле находится люк. Ничего себе скорости. Успели построить тут целый город, остатки старых катакомб. Узнали про них, когда только связались с этой шахтой. Тоннели почти полностью завалило, вот довольствуемся тем, что осталось. Осталось, собственно, немного, бункер размером 20 на 20 метров, соединенный еще с одним, поменьше. Северкрафт использовал помещение для разведывательной техники и своеобразного склада для личного состава. Вторая комнатка была под завязку забита оружием. Виктор едва коснулся одного из экранов, и на нем тут же появилось два изображения, шахта снаружи и внутри. Собственно, с нашего прошлого похода сюда мало, что изменилось. Тень там еще, я заметил бледный зеленый маркер в отнорке одной из заброшенных штолен. Ага, ждет, когда мы начнем движуху, и попробует отключить силовое поле, а пока работает нашим сканером. А почему не начинаете? Спросил я, разглядывая мерцающие маркеры часовых на территории шахты. Сигнал шел с перебоями, но больше двух десятков маркеров за раз не загоралось. Вроде немного их, легко справитесь. Насчет немного не уверен. Там есть что-то, что тень не видит, но это что-то прекрасно видит нас, ответил Самсон, меняя настройки карты от точки, где засела тень, пошли круги. А конкретней, куда уж конкретней, мы потеряли уже трех пауков, а так и не поняли, что их политой убивает. Стой, пауки, это ваши новые споты, типа Swords, не типа, а лучше. Автономные модули повышенного радиуса действия, способные действовать глубоко в тылу врага. Самсон поднял большой палец, настолько глубоко, что Фокгер до сих пор не вскрыли наши основные силы. Думают, мы им просто разведчика-шпиона засылаем. Уверен? Нет, но, с другой стороны, мы-то еще живы, а пауки нет. Самсон одновременно развел руки и пожал плечами, став похожим на мем из моей прошлой жизни. Короче, надо бы слетать, посмотреть. Там по-любому в воздухе что-то, иначе тень бы засекла. А это по твоему профилю. Я так-то не истребитель. Я посмотрел на карту, где были отмечены места подрыва пауков. 3 километра до ворот шахты, шторм и галопом не проскочит. Я тем более, Самсон похлопал меня по плечу. Зато у меня есть уже подписанный договор на аренду 3 дженериков. Осталось туда только срок вписать и количество комплектов снаряжения, которые к ним бонусом пойдут. Ну и Гана, тени вируса рассчитать. Шантажируешь? Ну зачем так? Голос Самсона прозвучал обиженно. Мотивирую. Может и фуры не надо возвращать? Как думаешь, мотиватор? Считай, забыли уже, спишем на невозвратные потери. Ты, главное, проход нам открой, чтобы у нас здесь таких потерь не было. Не обещаю, но попробую. Будьте на связи. Я попрощался с Самсоном и вернулся к орнитоптеру. Оглядел свое воздушное судно, оснащенное лишь лебедкой и самодельными бойницами на окнах. Надо будет подумать, как боевую мощь увеличить. Хоть бомбатсик какой прикрутить, а пока придется брать маневренностью и удачей. Резкий порыв ветра ударил в броню, ледяная крошка полетела по земле, собираясь в витиеватые клубни. Черт, еще и погодка начинала шептать. Быстро сверился с прогнозом на карте. Что-то надвигалось, но, может, оно и к лучшему. Следующий порыв ветра заставил меня побыстрее заскочить в птичку и усесться в кресло. Проверил все системы, активировал максимальную маскировку и завел орнитоптер. Вздрогнули, а через пару секунд меня уже подхватил новый порыв ветра и отнес на 100 метров. Я поднялся выше, встроился в поток и по широкой дуге, начал приближаться к шахте. Немного пролетел над плотной массой местного моря, а потом свернул к горной гряде. Поднялся еще выше, прячась в облаках. Видимость снизилась, но и непогода словно осталась где-то там внизу. А когда я вынырнул над пеленой, чуть дыхание не перехватило от открывшегося вида на четвертый полюс. Мерзлотой ее язык не повернулся назвать. Бескрайний горизонт, заснеженные пики, белые, словно пучки сахарной ваты, облака. На несколько минут даже забыл, ради чего я тут летаю. Но безмятежность здесь была не просто обманчива, а убийственно обманчива. Я встряхнулся, получив дополнительный импульс от камня, по которому проехал автодом. И, вернувшись к управлению, полетел вдоль гряды, стараясь не особо высовываться из-за горных пиков. Сам сканировал пространство, еще и искорку отправил на усиление. До шахты оставалось меньше 5 километров, уже скоро в поле зрения сканеров должны попасть и сами фоггеры. И дальше уже чья маскировка, чью переиграет. Внимание! Обнаружено действие сканера. Вероятность обнаружения – 34%. Рекомендовано разорвать дистанцию или подняться выше. Появилось предупреждение от системы, а искорка даже высветила какой-то маркер, находящийся с другой стороны горного пика. Окей, похоже, моя маскировка пока побеждает, а, значит, рекомендациями пока можно пренебречь. Я размял пальцы, встряхнулся, будто джойстики у меня в кресле установлены, и сбросил скорость до минимальной. Перешел в режим планера и повел орнитоптер в сторону маркера. В опасной близости, показалось, что могу снег с горы рукой зачерпнуть, завернул вдоль скалы и присвистнул, опережая собственную систему. Прямо из облаков перед глазами всплывало нечто среднее между ракетой и подводной лодкой. Двойное сопло с энергетическим выхлопом, скайкрафтовый корпус, командирская и боковые башенки, и вся бандура замигала оранжевым, будто там тревога включилась, и начала разворачиваться на меня. Внимание! Обнаружена механизированная пилотируемая станция класса КРВТ, 3-го поколения. Внимание! Обнаружено действие сканера. Внимание! Обнаружена попытка захвата цели. Внимание! Произведен запуск. Капец, истребитель долетался, я дернул джойстики. Искорка, свистать всех наверх. Будем брать на абордаж. Глава 2. За мгновение до крика системы, что произведен запуск, круглая панель на боку летающей станции открылась и оттуда показалось дуло плазменной пушки. С неприятным дорези в зубах звуком задрожал воздух, и в меня полетел заряд плазмы. Я вывернул джойстики, одновременно возвращая мощность к двигателю. Орнитоптер вспорхнул, проскакивая мимо горного пика и уходя от выстрела. Разминулся, так сказать, на тоненького, инстинктивно пригнув голову от грохота взорванной горы. По крыльям и корпусу орнитоптера забарабанили каменные осколки, а на стекло налип тающий снег. Верхушка горы исчезла, а подорванное основание тут же затянуло облаком. Туда и я нырнул, уходя от возможного второго выстрела. Разорвал дистанцию, сделал круг и подлетел с другой стороны. Задержался в шапке облаков и, планируя на холостых, начал сближаться. Теперь уже я захватил сканером цель, создав трехмерную проекцию станции. КРВТ, возможно, корвет. Получается, у них и линкоры с дрейдоносцами могут быть. А у меня тогда что? Байдарка? Фигу, не иначе как драккаром я свою птичку считать не намерен. Я увеличил изображение и приблизил картинку. Конечно, не звезда смерти, слишком расплющенная и вытянутая. Около 100 метров в длину, 25 в диаметре. По бокам пушки, сверху несколько башенок, снизу то ли крыло, то ли плавник. На крыше, рядом с невысокой башенкой, мигающий сигнальными огнями, разглядел достаточно большого размера выемку. Предположительно, площадку, предназначавшуюся для птичек поменьше, типа моей. Что внутри и сколько там пилотов сканер не различал, не мог пробиться сквозь контур станции. Шутки шутками, но, похоже, взять его на абордаж, был единственный вариант что-то сделать с корветом. Просто так ни из какого оружия, которое имелось у меня в арсенале, я эту штуку не собью. Очередная туча накрыла громадину, почти полностью спрятав ее от моих глаз. Эх, была не была. Момент, кажется, подходящий. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Слова незатейливой песни возникли в голове аккурат, когда я направил орнитоптер вниз, чтобы вынырнуть рядом со станцией и, считай, с наскока захватить станцию. Картинка за окнами превратилась в молоко, еще побаливающие уши заложило от резкого виража. Я рухнул, резко выпрямился и под крики системы, что меня снова берут на прицел, пробкой выскочил из облака метрах в 40 от корвета и 20 от пролетевшей мимо плазмы. Завис на мгновение, сбрасывая скорость, и спикировал на площадку, но сесть не успел, точнее, передумал, тут же сделав крутой вираж в сторону. Увидел, что по бокам станции открылась пара десятков люков, словно это был старый парусник, выкативший пушки в окошке. Только вместо пушек из каждого люка вылетело по дрону, увеличенная до размеров баскетбольного мяча искорка с двумя пропеллерами по бокам, прикрытых бамперами. Рой дронов, рассекая воздух и гудя, как обезумевшие пчелы, ломанулся за мной. Я резко ушел влево, уворачиваясь от докучи выпущенного в меня разряда плазмы, и снова рухнул в облака. Выжал максимум из орнитоптера и помчал, думая, что делать с двумя десятками дронов-убийц. А то, что это не обычные разведывательные пацифисты типа «Искорки», стало понятно сразу же. На брюшках ближайших ко мне дронов открылись бойницы, и в меня полетело несколько пулеметных очередей. Выдал несколько зигзагообразных виражей, протаскивая жужжащий хвост за собой. Ушел в сторону, проскочив над скалой, и резко дал по тормозам, развернувшись на 90 градусов. Откинул боковое окошко и, активировав крафт-компакт, разрядил магазин в двух самых шустрых. В кабину тут же ворвался резкий ветер, метнул ледяную крошку на приборы и наполнил маленькое пространство орнитоптера гулом. Я буквально вытолкнул наружу искорку, и пока меня не разобрали остальные дроны, снова дал по газам. Сразу получил на экране подсветку целого звена коптеров, 5 объектов, окутанных силовым полем. «Не стреляй, коротнем», донеслось от искорки, «я масштабирую, почти взамало уже». «Окей, меня дважды просить не надо». Активировал навык варлока, направив на ближайшего, заходящего по правую сторону. Коптер словно на невидимую стену натолкнулся, крутанувшись так, будто пропеллеры еще хотели лететь, а тушка уже не могла. Изнутри силового поля пробила молния и перекинулась на соседних дронов. Еще два тормознули, а остальные налетели на первых и вспыхнули одной большой яркой вспышкой. Минус 7, но оставалось еще около 3 десятков, которые перестали лезть толпой и рассыпались по небу, намереваясь не просто окружить меня со всех сторон, но и загнать на скалы. Большая, серая туча отползла в сторону, и я увидел, что несусь как раз на каменную гряду. Очередь из пуль застучала громкой дробью по крылу, а в середине конструкции что-то вспыхнуло. Экран системы орнитоптера замигал красным и выдал предупреждение о повреждении одного узла в крыле. И, конечно, с рекомендацией снизить скорость и зайти на посадку. Черт, обожаю эти своевременные советы. Еще один энергетический разряд попал в хвостовую часть птички, заставив меня упасть еще ниже, на уровень скал. Я начал задирать нос, вытягивая орнитоптер с опасной траектории, но сразу два дрона оказались прямо перед лобовым стеклом. Резко дернул джойстики на себя, оттягивая их так, чтобы уйти вверх и назад, но тут в бок прилетело нехилой энергетической волной. Птичка сильно накренилась влево, откуда на меня летели еще 3 шара. Тормозить не стал, наоборот, ускорился, сделав кувырок, и на выходе дотянулся еще до одного, закоротив ему блок управления. Дрон провалился в серую пустоту и исчез в облаках, мигнув на прощание оранжевой вспышкой. А вот остальных, которые обступили меня по бокам и висели сзади, это не впечатлило. По мне открыли огонь с удвоенной силой. К дронам с огнестрелами подключились уже знакомые мне ружья с сетками. А несколько дронов, объединившись в пары, такие сети развернули в моем направлении. «Живьем взять хотят, что ли?» «Нет, просто крылья перебьют», — ответила искорка, параллельно отчитавшись, что сбила еще один коптер. Удивительным образом коптеры ее не гоняли, лишь создали какое-то поле, усложнявшую ей маневренность. «Это хорошо», — я кивнул, выбирая между двух зол меньшие и виляя под пулеметным огнем так, чтобы не попасть под пролетевшую мимо сеть. «Ты, кстати, если знаешь, как еще их убедить суициднуться, то не стесняйся. После того, как ты меня вытолкнул», — проскрипел дрон, но тем не менее выпустил энергетический разряд в коптер с сетью, выбив ее и обрушив на дрона в нижнем ряду. «С меня кристалл Скайкрафта, когда выберемся», аж зубы заскрипели во время очередного маневра. То вытягивал джойстики, то, наоборот, бросался на них всем телом, через раз уворачиваясь от пулей разрядов, но система все медленнее реагировала на команды и все чаще сигнализировала о повреждениях корпуса. Запас установленных аварийных комплектов Скайкрафта таял на глазах. 3, пискнул дрон и нырнул в облака в сторону горы. «Давай за мной, я поведу». Очередная интерпретация фразы. «Видимость ноль, иду по прибору». И я накинул автопилот на проекцию искорки, маячившей на экране. Или сейчас добьют в воздухе, или я сам со всей дури влечу в гору. Захотелось даже зажмуриться на удачу, но вместо этого я развернулся к бойнице, отстреливая дронов. Словил на себе разряд тока. Ориджу ничего, а мне в кресле, мягко скажем, неприятно. На секунду правая рука онемела, а потом расходящаяся паутинка жжения захватила всю конечность от кисти до лопатки. Твою ж мать, 15 дронов на руку Алекса. Ром сейчас бы не помешал. Ровно, правее, левее. И вот я уже мчу на свой страх и риск в глубокой расщелине, между двумя скалистыми краями. С обеих сторон, острые пики скал, сзади, боевые дроны. Один из выстрелов попал в камень и раскрошил его на три большие части, моментально рухнувшие вниз. Я едва успел увернуться. Я перехватил управление, как только мы вылетели из облаков и появились хоть какие-то крохи видимости. Искорка молодец, но хитринка еще не прокачана. Да и Топган она явно не смотрела. Внимание! Впереди препятствие. Рекомендуется сменить маршрут. До столкновения с неподвижным объектом 3 секунды. Погнали прямо на острые камни. Вырулил в самый последний момент. Даже брюхом скрижетнул ледяное основание. Но различить возможные повреждения в грохоте, с которым аж три моих преследователя расколотились о камень, не смог. Полетел вдоль скалы, приметив нависающую над склоном глыбу. Снова открыл окно, запустив в кабину мелкие, острые ледяные песчинки. И в момент, когда подлетал, разрядился из флоберга в основании глыбы. Чудом выдернул хвост орнитоптера из-под обвала и ушел вверх, лишь для того, чтобы обрушиться на коптер сзади. Получилась довольно кривая петля, но я буквально рухнул на рассеявшихся дронов. Придавил парочку, сбив их на скалу. На мгновение завис, выставив обе руки с крафт-компактами, и начал кружить орнитоптер на месте, расстреливая коптеры через открытые окна. На прощание жахнул откатившимся навыком варлока, сбив еще двоих. И только после этого камнем рухнул вниз в ущелье, заманивая за собой остатки роя. Полетели кучно, а в хвост нашему паровозику встроилась искорка и, наконец, начало форменный геноцид своим дальним родственникам. Я только и видел отсветы энергетических всполохов по краям лобового стекла, а за секунду до столкновения с землей, когда птичка начала капризничать и чуть ли не буксовать, по корпусу и рядом посыпались дымящиеся тушки. Джойстики словно заклинило, крылья своими сообщениями о критическом уроне уже полэкрана заняли, но я все-таки вырулил. Зацепил задницей нагромождение камней, но с них же и стартанул, из последних сил дожимая джойстики. Их последних сил, треск стоял такой, что я боялся их выломать. Из ущелья я вылетел в гордом одиночестве. Искорка проскользнула в окно и тут же спряталась в гребень, уйдя на перезарядку. Обещанные кристаллы пока не получила, все, что было в заначке, ушло в орнитоптер. 60% прочности, 2/3 от максимальной мощности, но птичка все еще была в строю. Не спеша, все время мониторя сканер на наличие недобитых дронов или, не дай мерзлота, второй волны, я пошел на новую попытку высадки. Корвет, как приклеенный, все-таки маневренность не была его вторым именем, висел там же, где я его оставил. Круглые были в состоянии боевой готовности, я буквально физически ощущал, как сканеры рыщут по небу в поисках цели. Зашел сверху и сзади, начал планировать в надежде до последнего обмануть сканеры. Вожделенная площадка уже маячила перед глазами, еще каких-нибудь 2-3 минуты, и я смогу приземлиться на корпус станции. Уж казалось, что все получится. Я перезарядил крафт-компакты, проверил скаутган и перенастроил собственные энергетические потоки, постепенно снижая расход на маскировку в пользу брони. 100 метров, 50, пушки, как по заказу, смотрит в другую сторону. И тут фоггеры врубили какой-то излучатель. По типу воздействия точно такой же, как заполучила Энигма, и мою защиту он пробить не смог, а вот крылья орнитоптера застыли. Меня тряхнуло, и один за другим начали гаснуть экраны управления. Единственное, что я успел сделать, это скорректировать направление, чтобы птичка рухнула на ровное. Переживал напрасно. На высоте метров 10 от платформы включился еще один тип излучения. Орнитоптер вздрогнул, словно его магнитом поймали, выровнялся и продолжил спуск, но уже плавно. «Искорка, можешь отключить магнитное поле?» «Снаружи не могу», после секундного замешательства ответил дрон. понял, главное, не забудь это сделать, когда мы покинем это гостеприимное место. Я попробовал открыть кабину, но ее тоже заблокировало. О, а нас уже встречают. С двух сторон от мигающей башенки открылись люки, из которых вылезли фобгеры. Два тяжелых дроида класса «Защитник». Под ногами у них что-то засветилось, и они медленно, будто с трудом отрывая ноги от платформы, двинулись меня встречать. Окутались силовой броней и активировали оружие. В руках одного появились два небольших молота, а у второго массивный изогнутый тесак. Ждать посадки я не стал. Почему-то вспомнил Эдби и выбил боковое окно, а затем и сам сиганул с двухметровой высоты. Приземлился мягко, но тут же, словно на ледяной горке, покатился по наклонному корпусу к хвосту станции. Аккурат туда, где кружащий снег растворялся в огненном выхлопе. «Хрень, хрень, хрень!» — вскричал я, пытаясь удержать равновесие, замедлить скольжение и одновременно ища, за что бы ухватиться. Поверхность под ногами вибрировала и переливалась энергетическими всполохами в ведьмачье зрение. Чем бы они ее ни натерли, но держать меня эта штука не хотела. Архилон и тот сговорчивее был, а корвет еще и начал подниматься выше, медленно задирая нос. Кое-как развернувшись, несколько раз выстрелил по ходу движения, без толку. Даже, наоборот, силовой слой хаотично срикошетил. Три пули улетели в небо, одна просвистела у меня между ног, а еще две отскочили к башенке, и срикошетили уже оттуда. Попытался зацепиться за какую-то трубу или антенну, то с тем же эффектом, силовое поле вибрировало и отталкивало. Искорка, тащи лебедку. Я активировал ледоруб, попытавшись пробить крышу и зацепиться, но только ускорил свой спуск. Ледоруб отскочил, как кувалда по покрышке из моих кастомных силовых упражнений. До края оставалось всего метров пять, я дернулся в сторону, решив, что если и падать, то хотя бы не в открытые сопла. Поскользнулся, как на банановой кожуре, рухнул на спину и понесся вниз. Фобгеры зашумели, то ли предвкушая, как я сгорю, то ли возмущаясь действием искорки. Я слетел с корвета аккурат между турбин, и в самый последний момент, когда уже пальцы бессильно соскочили с карниза, ухватился за крюк, прилетевший за мной от самого орнитоптера. Капец, пять кристаллов искорки и ящик тушенки Эбби. Я бочком зажался между двух огней и, стараясь не раскачиваться и не обращать внимания, как краснеет броня Ариджа, дал команду дрону. Искорка, вытягивай. В кресле стало жарко, но удивительным образом боли я не чувствовал. Видимо, когда создали всю систему синхронизации, никто и подумать не мог, что чувство сваренного живьем или облезающей от огня кожи будет востребовано в мерзлоте. Осталось только мозг обмануть, которому уже начало казаться, что меня поливают кипятком. Трос дернулся, шатнув меня к краю турбины, и медленно поехал вверх. Когда визор поравнялся с краем, я увидел, что фобгеры медленно, но верно топают к орнитоптеру, а, точнее, к тросу, намереваясь его перебить. «Куда разогнались-то?» — я крикнул фобгером. Уперся в карниз, балансируя на натянутом тросе и, синхронизировав с искоркой командой наше движение, рванул вперед, оттолкнувшись от натянутого троса, и тут же дал команду его ослабить, а потом вскинул его в сторону фобгера с молотами. В скакалочке в детстве он ожидаемо не играл, да и подпрыгнуть помешали намагниченные ботинки. Трос перелетел через фобгера, зацепился ему за спину, и по команде лебедка сразу же застопорилась и начала скручиваться. Меня сначала занесло в сторону, а потом быстро притянуло к фобгеру. Я успел оттолкнуться от очередной антенны, на скорости выровняв себя рывком, и под молот я прилетел, почти стоя на ногах. Больно, но выбирать не приходилось. Левая рука моментально отсохла, что-то хрустнуло, либо ключица, либо броня Ариджа, либо все контейнеры в рюкзаке. Но правый я вцепился в фобгера, буквально ввинтился и прилип, ускользнув от второго удара. Ударил лбом в визор, отталкивая шлем фобгера, и добавил клинком с нейротоксином в подбородок. Краем глаза заметил, что второй фобгер добрался до орнитоптера, перерубил трос и разворачивается в мою сторону. Корвет, видимо, решив помочь своим, начал переваливаться с бока на бок, явно намереваясь меня скинуть. Но торчать на мертвой пальме я не собирался. Не отпуская фобгера, забрался ему на плечи и, пустив перед собой двойника, прыгнул следом на второго защитника. План сработал только наполовину. Тесак, как и было задумано, рассек голограмму, а вот влететь в дроида пушечным ядром я уже не смог. Не долетел, рухнул на подпружинившую крышу и покатился вниз. Только и успел, что активировать ледоруб и зацепиться за ногу фобгеру. подтянулся, уворачиваясь от удара тесаком и заходя к нему за спину, схватился за вторую ногу и, тут же сменив ледоруб на клинок, начал подниматься вверх по Фобгеру. Удар под колено, удар в позвоночник, удар в хребет и контрольный в затылок. Обнял осевшего дроида, впитывая опыт, энергию и уже на автомате инспектируя содержимое карманов. «Ты бы не засиживался», — просигналила искорка, обращая мое внимание на первого Фобгера. Чудо-ботинки, перестав подпитываться энергией дроида, отключились, и сломанное тело заскользило по крыше. Почти повторило мой путь и, свалившись с края, вспыхнуло, зацепив турбину. Корвет начал заваливаться на бок, но довольно резко выпрямился. Меня тряхнуло, чуть не сбросив с Фобгера, а сам он начал крениться, отмагнетив от крыши одну ногу. Да, я уже и сам собирался уходить, оттолкнувшись от спины дроида, я нырнул к люку, из которого он вылез. Глава 3. Очередной порыв ветра чуть ли не втолкнул меня в этот люк, ударив в спину с силой, равной прилету какого-нибудь фобгерского молота. Как только я оказался внутри, провалился куда-то в залитую красным аварийным светом пустоту, грохнувшись на уже обычный стальной пол. Вскинул крафт-компакт, ведя им вслед за сканером. Но здесь было пусто. Узкий, трехметровый бокс с ремонтным щитом на стене. Инструменты и нечто похожее на снегоступы. Вероятно, те самые ботинки, которые магнитили на крыше. Захлопнул за спиной люк и направился к овальной двери, напоминающей переборку на подводной лодке. Промелькнула мысль о том, что теперь не очень понятно, как отсюда выбираться, но, как показывала практика, выйти всегда откуда-нибудь было проще, чем зайти. Тишина. Внутри станции было так тихо, словно я спустился под землю, особенно на контрасте с тем, что творилось снаружи. Только спустя минуту слух уловил тихое шуршание двигателей и перещелкивание пока невидимых мне приборов, спрятанных в стенах, полу и, кажется, в потолке. Оказался в соседнем помещении, ведущем в хвостовую часть. Нам туда не надо, но длинный узкий коридор выбора пока не предоставлял. Стены вокруг стали полупрозрачным. Внутри, под толстым слоем чего-то похожего на поликарбонат, переплетались между собой длинные, изогнутые тросы, светящиеся изнутри голубым цветом. Своеобразные провода вели к конструкции, с виду очень напоминавшие человеческие легкие, два больших продолговатых резервуара, соединенных между собой толстой, рельефной трубкой. Резервуары даже работали как насосная система, качали энергию, которая поставлялась им по проводам. Вряд ли, конечно, фобгеры копировали внутренние органы человека, но что-то схожее все же было. Цистерны, поршни, турбины, часть оборудования была замурована в прозрачную стену, часть же была на поверхности. Потому, что я пока видел, понимал, что конструкция корвета была в 100 раз сложнее конструкции орнитоптера. Ребус из проводов, механизмов разной величины и мощности, систем запрограммированных черт те, каким образом мы будем 100 лет разгадывать. Прошел дальше, снова попав в коридор, заставленный и обвешанный новыми девайсами. Провода, тумблеры, рычаги, вентили, блоки с неизвестным предназначением, тут даже Эбби ногу сломит. По левой стене с десяток круглых экранов, залитых красным светом. Попытался считать информацию, вроде и символы знакомые, но как это использовать, было непонятно. Ненадолго завис перед большой, вмонтированной в стену панелью, на которой светилась схема всего корвета и отдельно двигательного отсека. При моем приближении голограмма пару раз мигнула, и, видимо, не получив необходимого ключа пользователя, рассеялась, а светящийся до этого желтым светом экран окрасился в красный. Впереди послышались шаги, звеневшие на стальном полу, как минимум 2 дроидов. Согласен, в таких коридорах можно уже не маскироваться. Я остановился у узкого дверного проема, активировал скаутган и выглянул в коридор. Не рекомендую стрелять, внутри все хрупкое и взрывоопасное. Любая неисправность может оказаться критической для продолжения полета, и тогда, прогудела искорка. Главное, чтобы они сейчас не решили сесть к своим в шахту, прошептал я и тут же чертыхнулся, почувствовав, что корвет изменил курс и начал снижение. Накаркал, блин, не думаю. КРВТ базизуются на специальных пусковых площадках и посадка возможна только там. На шахте их нет, я уже проверила, ответил дрон, аварийная посадка здесь не предусмотрена, поэтому не пали, или хотя бы не промахивайся. Промахиваться я не собирался, но скаутган на всякий случай сменил на клинок, активировал щит на левом предплечье и, прикрывшись, пошел навстречу Фоггерам, вышел в узкий проем и кивнул двум самураям, появившихся с другой стороны. «В очередь, господа, излишняя просьба, вдвоем в коридоре не размахнуться». Сшиблись. Не так красиво, конечно, как Стивен Сигал в фильме «В осаде», когда он на корабле поварским ножом размахивал. Далеко нам обоим оказалось до настоящих мастеров филиппинского ножевого боя, но помахали мы изрядно. Повертелись тоже. Самурай так и норовил обойти меня или хотя бы плечом подставить под удар напарника. Не получилось. Когда в очередной раз короткий клинок Фоггера отскочил от моего щита, я дотянулся, прочертил жирную царапину по визору и толкнул Фоггера на напарника, активировал рывок и толкнул еще раз, направляя на острые кромки овального дверного проема. Затылками пересчитал косяк и завалился сверху, лупя клинком во все подходящие выемки между плиток брони. Придавленный Фоггер попытался меня скинуть, потом хотя бы выбраться, но двойной вес не осилил, а потом получил затылком напарника по визору и на секунду потерял ориентацию, больше уже не очнулся, а я скинул с лезвия крошечные осколки, словно это обычные капли крови, и поднялся на ноги. Кажется, оказавшись в машинном зале, два толстых агрегата, похожих на торпедные аппараты, несколько цистерн по углам и постаменты с монолитами, от которых растекались пучки проводов, плюс толстая квадратная дверца между двигателями, над которой светилось несколько круглых экранов. Горы угля только не хватало, и считай печь в кочегарке. Я заметил движение в дальнем темном углу отсека, а через секунду перед визором пролетело что-то скайкрафтовое и явно тяжелое. Ага, а вот и кочегар появился, хмыкнул я и приготовился уже услышать грохот за спиной, но его не было, только легкий свист по воздуху и сигнал системы о приближающемся уроне. Выгнулся и тут же подставил руку, остановив летящий в меня гаечный ключ. Я его даже разглядеть не успел, а он с неожиданной силой вырвался из кулака, улетев обратно в угол, откуда тут же нарисовался крупный черный дроид, похожий на полуторного защитника. От шлема до потолка максимум сантиметров 10 оставалось. Еще и кастом, которому вместо рук приделали мультитулы. Почти как у Эбби. Вот только ее инструменты были созданы, чтобы созидать, а у кочегара исключительно разрушать. Он что-то подкрутил с одной конечностью, превратив ее в перфоратор. Взвизгнул толстым скайкрафтовым сверлом и указал им на меня. «Да, да, по шее еще проведи», я фыркнул, но тем не менее кидаться не стал, а проверил, откатились ли навыки Варлока. К сожалению, еще нет. А тем временем вторая рука Фоггера приняла форму болгарки. На предплечье, на манер моего щита, активировался круглый диск, который тут же начал вращение. Разогнался и пулей вылетел в сторону моей головы. Я дернулся, пропуская диск над плечом, и, уже не ожидая, что он врежется в стену, сдвинулся так, чтобы поймать его на обратном ходе. Тормознул его слабым встречным энергетическим ударом и зажал пальцами. Развернул и, добавив рывка в бросок, метнул обратно в кочегара. Мне кажется, он сам не ожидал такой наглости, дернулся, не успев закрыться, и принял диск на силовой щит на груди. Вспыхнул фиолетовый ореол и моргнул, будто трещинка проскочила, а смятый диск со звоном свалился на пол, зато в болгарке тут же активировался новый. Я раздвоился и сделал шаг вперед, охватывая кочегара с двух сторон, но и метра не прошел, как от шлема Фоггера по залу разлетелся энергетический импульс, безобидный для меня, но подчистую смазавший моего двойника. Ну, капец, и что делать-то? В лоб на сверло кидаться? Искорка, я сделал все, что смог. Я моргнул и, выхватив, крафт-компакт разрядился в грудь кочегара. Силовая броня выдержала весь магазин, только появившаяся трещина расширилась и замерцала, медленно сращивая края. Но туда уже устремился рой. А я, наконец, с опаской огляделся, куда улетели рикошеты. Больше половины в пол и потолок. Снизу вообще ерунда, считай, не пробил. Сплющенные хвостики скайкрафтовых пуль торчали в обшивке. С потолком вышло лучше или, наоборот, хуже, на еще живого, подрагивающего конечностями Фоггера, словно свет с небес падал. Несколько прямых ярких линий, вокруг которых кружили снежинки. Стену в трех местах я тоже пробил. Что-то искрилось сквозь обшивку справа, а из раскуроченной дыры на правом двигателе шла тоненькая струйка черного дыма. Стоило это разглядеть, как корвет вздрогнул. Палуба пошатнулась, чуть не завалив меня на стену. Вокруг что-то зашумело, как в самолете, когда он шасси выпускает. Потом щелкнуло, не знаю, может, элероны или закрылки, или что там фобгеры в конструкцию понапихали. Но корвет чуть выровнялся, хотя до линии горизонта было еще далеко. «Опасненько», — прожужжал дрон, сканируя повреждения двигателя. «Лучше ускориться». «Поддерживаю», — я перешагнул через распластавшегося кочегара и сунулся к выходу, ведущему на другой борт корвета. Вошел в следующий зал и как будто попал в подсобку кружка юных радиолюбителей. Стальные стены помещения были сплошь покрыты антеннами, датчиками, излучателями, проводами и прочей атрибутикой, от которой ощущался ток энергии, и излучение, которое тут же попыталось с удвоенной силой заклинить моего ориджа. Голова в шлеме загудела, глаза начали слезиться, но больше от яркого света на стенах, куда я всматривался в поисках излучателя. Нашел не сразу, размер не соответствовал тому, который я дважды возвращал Энигме. Этот был компактным, похож был на обычную рацию с толстой короткой антенной. Если тот был стационарным, то этот, получается, мобильный, а то и спецверсия для воздушного флота. «Искорка, сможешь его взломать?» «Да, но нужно время, а нам опасно задерживаться», — ответил дрон. «А мы не будем задерживаться», — я хмыкнул, подлез вплотную к оборудованию и, аккуратно расшатав излучатель, выдернул его из коннектора, уходящего в стену. Излучение не ослабло, видать, и на батарейках прекрасно работает. Без вариантов, штука полезная. Я прошел через следующий отсек, видимо, выполнявший роль места для размещения личного состава. Несколько кают с табличками над дверьми. Распахнул первую, пустая клетушка 1,5 метра, в углу которой на уровне груди висела консоль, используемая в роли маленького верстака, сейчас заваленного какими-то обертками и старыми деталями. Во второй и третьей ситуация плюс-минус была похожая. С точки зрения уюта, думаю, что у всех фобгеров все уже было в виртуальном мире. И условные фенечки, и фотографии в рамках на память. А вот четвертая комната порадовала двойным размером и большим сейфом практически во всю стену. Тут же сфокусировался в поисках символов, и наметанным взглядом перещелкал один за другим. Простая схема, всего 4 знака. Не ждали здесь чужаков, а вот зря. Первый знак в виде вписанных в кружок овалов, испещренных, в свою очередь, палками и закорючками, то есть древними рунами, стал ярче. В ладони в кончики пальцев ударили ощутимые разряды тока, моментально отозвавшиеся в моем теле приятной щекоткой. Затем второй, третий и так до тех пор, пока дверь сейфа не распахнулась, и на меня выехала плоская платформа с закрепленными на ней черными боксами. Взялся за первый из них, предоставив искорке возможность аккуратно вскрыть замок, и с удовлетворением обнаружил внутри 3 внушительных кристалла Скайкрафта. Взвесил на ладони, унций по 40 каждая, не меньше. С другой стороны, такой агрегат мелочью не починишь. Довольно хмыкнул, тут же переложил кристаллы в рюкзак и перешел к следующему боксу, на дне которого лежало 3 мастер-формы. Судя по изображениям, выгравированным на плоских прямоугольниках, все 3 были предназначены для создания оружейных модулей. 2 вида турели и плазменная пушка. Как для дронов-коптеров, так и орнитоптеру должно было подойти. «Не зависай, мы медленно, но верно снижаемся». Искорка подтолкнула меня в локоть, когда я начал шерудить на верхней полке. «Падаем, ты это сказал, не я». Дрон вылетел в коридор, начав передавать мне картинку. Пара узких поворотов и большая двустворчатая дверь. Когда я оказался рядом, палубу уже ощутимо раскачивало, словно мы скачем из одной зоны турбулентности в другую. Я активировал скаутган, уже вроде как и не страшно, и толкнул дверь, заскочив внутрь. Метрах в 5 передо мной стояли 2 пилотных кресла, чем-то напоминавших мое в орнитоптере, но только побольше размером и с капсульными крышками, закрепленными на спинках. Сейчас крышки были открыты. Как только я появился на пороге, кресла развернулись почти одновременно, и на меня уставились 2 фобгера-пилота. «Добрый день, Челап Airlines приветствует вас и рекомендует не делать резких движений и прочих глупостей». Я даже договорить не успел. Туманные резко переглянулись, кивнув с какой-то чересчур уж суровой решительностью, и ломанулись в разные стороны. На рывках сорвались, врезаясь в стены, но не шмякнулись с грохотом, а под шипение вакуумных прокладок, выпали из корвета вместе с аварийными дверями. «Парашютисты херовы», я сплюнул, бросившись сквозь тут же залетевший снег к открывшемуся люку. Выглянул и увидел фобгера, не дико машущего руками и ногами, а вполне комфортно пикирующего на люке, превратившегося в айсберг. Что за черт? Хотя модель айсберга мне понравилась. Видимо, какая-то расширенная версия. От мыслей о девайсах Фоггеров меня отвлек пронзительный звуковой сигнал. Я посмотрел на панель управления. На черном экране, залитым красной подсветкой, включился режим самоуничтожения с обратным отсчетом. До взрыва дирижабля оставалось меньше минуты. «Так не доставайся ты никому». «Да, я непроизвольно почесал затылок Ориджа». «Искорка, ты можешь это остановить?» «А смысл?» «Двигатель поврежден. Неизвестно, что раньше рванет». «Слышь ты, модем-философ, мы, похоже, тебе какую-то не ту наносхему активировали». Я махнул рукой. «Орнитоптер освободила?» «Да, и защитное поле корпуса отключено». «Прекрасно, лови управление, заводи его и подлетайте к выходу». Я махнул рукой на ближайшую дыру. «Мне нужна минута, или хотя бы сколько есть». В этот момент дирижабль ухнул вниз. В открытое окно залетела какая-то запчасть и впилась острым углом в потолок кабины. Я кинулся к приборной панели, пытаясь собрать как можно больше возможных данных. Экран еще не заблокировался и реагировал на касание, перещелкивая папки и файлы, что, казалось, хоть как-то ценным. Схемы, чертежи, документы, все впечатывал в память Ориджа. Скорость падения нарастала. Я почувствовал, как провалился в воздушную яму. Снаружи что-то ударило по корпусу, а внутри кабины с потолка слетел большой вентиль и разбил крышку, приделанную к креслу пилота. Дирижабль накренился на бок, какой-то бокс упал на приборную панель, частично скрыв таймер. Я в последний раз смахнул данные на экране и провалился в навигационную систему. Территория ближайших секторов в серой зоне с незнакомыми мне обозначениями. Из серии уголь, газ, руда, только значки были другими. Часть я уже видел в навигаторе орнитоптера, но сейчас их было в несколько раз больше. А дальше за ней шла толстая линия, разлом. А за ним, бескрайняя земля и тоже с маркерами. Может, воображение сыграло, но показалось, что один из маркеров стилизован под лицо кибер-ведьмы. «Алекс, вали оттуда, мы здесь», пропищала искорка, дублируя сообщением на экране. Еще даже не видя птичку в окне, развернулся и рванул с места, вылетев из окна. И уже, как полагается, дико размахивая руками и ногами, рузнул вниз. Не очень ровно приземлившись в открытое окно орнитоптера, летевшего на боку под корветом, припечатал птичку, протащив ее вниз на несколько метров, замер, давая ей возможность выровняться и отлететь от станции. И только после этого забрался в кабину, выдохнул и закрыл окно, глядя, как за нами несется огненное облако, только что прозвучавшего взрыва. «Самсон, прием», — сказал я, до хруста давя на джойстике и прибавляя скорости. «Если вы еще не передумали, то сейчас прямо идеальный момент, чтобы напасть». Глава 4. «На связи». «Принял, выдвигаемся». Прогремел радостный голос Самсона. «Берегите головы, могут быть осадки из обломков». Я посмотрел, в какую сторону относит горящую тушку корвета, могло и зацепить. «А что было-то?» — спросил Виктор, после того, как раздал команды своим. «Позже скину небольшой отчет, а также порадую вас координатами ближайших землянок Фоггеров. Сектор сами уже дочистите. Спасибо. Сейчас не улетай еще, побудь нашим ангелом-хранителем». Самсон усмехнулся. «На земле-то справимся, но поддержка с воздуха пригодится. Никогда не угадаешь, что еще эти черти изобрели и откуда могут выскочить», — сказал Виктор. Здесь Самсон был прав. Если брать картину в целом, то Фоггеры были лучше готовы к глобальной войне. Точнее, их основное преимущество заключалось в том, что мы как раз и не знали, к чему они были готовы и какими технологиями располагали. Мы делали выводы на основании того, с чем уже успели столкнуться. Мысленно еще раз вернулся к развалившемуся КРВТ, обломки которого уже даже на металлолом не применить. Сколько таких штук у Фоггеров в запасе? Есть ли что-то более мощное, и когда они решат все это применить? На все эти вопросы у меня не было ответов. По сути, мы играли в эту игру вслепую. А учитывая излучатели и технологии Фоггеров, я даже не мог сказать, что орнитоптер даст мне какое-то преимущество, и второй раз абордаж уже может закончиться плачевно. Я отключил автопилот и, в очередной раз выслушав все, что обо мне думала система орнитоптера, спустился ниже облаков. Покружил немного, но все же остался висеть достаточно высоко для того, чтобы до меня не смогли дотянуться пушки Фоггеров с земли. Со своей позиции видел, как белые замаскированные холмики подобрались почти вплотную к полю действия сканера, а затем пошли в открытую, выставив вперед штормы. С другой стороны выследил катапультировавшихся пилотов в нескольких километрах от шахтерского городка и заметил, как по территории шахты несутся два транспортника. Видимо, подбирать, но не задалось. Заметили штормы и ломанулись обратно, над территорией шахты, так что даже до меня донеслось, врубили сирену. Я заметил движение на вышке, а потом и вспышку плазмы, полетевшую в первый танк, и сразу же три выстрела в ответ, а потом и в ворота. Северкрафт свою собственность жалеть не стал, используя преимущество в стальной силе. Они явно решили отбить шахту одним решительным наскоком, по максимуму положить на поверхности и не дать отступить в тоннели. По опыту тени, там годами можно недобитков вылавливать. Самсон, на крыше склада нычка снайперов, засада, за административным зданием, джип уходит по северной окраине, сейчас появится в просвете между домами, перехватывайте. Примерно в таком духе я комментировал этот матч. Северкрафт, Фобгеры, 12-3, мои подсказки не обсуждались. Самсон моментально ориентировался, перекидывая команды между дженериков. На штурм административной территории у людей Самсона ушла ровно 20 минут. По общему каналу связи я слышал, как отчитывались капитаны отрядов. Дальше, сама шахта, откуда уже координировала тень. Как минимум пятеро фобгеров все-таки просочились под землю, плюс те, кто там работал в момент штурма. Можно было улетать, но орнитоптер требовал хоть какого-то ремонта в спокойной обстановке. Я приземлился на небольшой площадке неподалеку от склада. Быстро согласовал с Самсоном, что я могу забрать, и заскочил на склад. Нашел контейнеры с собранным скайкрафтом и отсчитал два десятка кристаллов. Поделил между искоркой и орнитоптером. Первый поднял уровень, увеличив основные показатели, а второму скормил все остальное. Полюбовался, как восстанавливается обшивка и системы приходят в норму. Убедился, что ремкомплекта хватит, чтобы довести прочность до 80%. Дальше уже и без Николаичем, и пошел к транспортнику, из которого вылез Ридж Самсона. «Что там по поводу моего договора?» — спросил я Виктора, отдававшему последние распоряжения бойцам по зачистке. «Все договоренности в силе, 20 лет аренды, да?»